Глава третья. Соколиная охота. Шестой год уже исходил, как Петр вернулся из походов и тосковал по Аниле, и однажды в теплый осенний день он выехал с Кряжем в усадьбу под Коломну посмотреть на свою охоту. Кряж ехал молча подле своего господина, потом вдруг с решимостью встряхнул головою и сказал: «Князь, дозволь слово молвить». «Чего?» Кряж поправился на седле. «Сказывают, что можно нам эту полячку найти». «Как? Где?» Петр весь встрепенулся, как кречет. «У нас тут под Коломную колдун есть. Слышь, бают, он дознать может». «Ложь!» — сразу разочаровавшись, ответил Петр. «Бабьи сказки — это Кряж». Немец Штрассе, а потом за последнее время Матвеев, этот европейски образованный человек, успели разрушить глупые предрассудки в уме Петра. «Как твоя милость», — ответил Кряж. «Люди ложь, и я тож, а только сказывают». «Что же сказывают?» «Всякие дела он делает». И Кряж начал передавать удивительные вещи о том, как колдун открывал воров, как уничтожал присуху, как заговаривал руду, как одной бабе-куприхе показал мужика, который в ту пору под Вильной бился. Петр слушал, и в его сердце начинало вкрадываться сомнение. А что, если все это правда? Недаром же отцы и деды этому верили, недаром же умные люди, составляя уложения, о колдунах помянули. Вон Тугаев носил же в поход заговоренную кольчугу. И что ж? Ни пуля, ни меч его не тронули. «Хорошо, Кряж, найди его и уговори с ним», — сказал Петр и прибавил. «Может, и выйдет что». «Выйдет, он нам ее во как укажет», — оживляясь, сказал Кряж. Они приехали в усадьбу, и Петр отдался своей забаве. На псарне он оглядел любимых псов, потом зашел в соколиное отделение и осмотрел своих соколов. Молодой парень Фаддей, его сокольничий, с сознанием своего достоинства, ходил следом за своим господином и спешно отвечал на его вопросы. Понятно, у Петра не было такой охоты, как у царя, кроме шаха персидского, единственной в мире. Но и у него она была поставлена на широкую ногу. Длинная низкая комната была справа и слева уставлена клетками, большими ящиками, обитыми внутри войлоками, и в каждой клетке на перячине сидел сокол с серебряной цепкою на ноге. Тут же висели соколиные колпачки, рукавицы для сокольников. В конце этой комнаты мальчишка укрощал недавно купленного сокола. Несчастная птица проходила первое испытание. Она сидела на перекладине с подвязанным крылом и с колпаком на голове, и мальчишка ежеминутно то дергал ее за привязанную к ноге веревку, то шумел над ее ухом гремушкою. Эта мука должна была продолжаться трое суток. Птица без пищи, без сна, при постоянной тревоге совершенно теряла голову и уже тогда поступала в обучение к сокольнику. «Добрая будет птица», — сказал Петр, любуясь статями сокола. Он был почти белый, крепкий клюв его был круто загнут, и широкая грудь обличала силу. «Хоть царю впору», — усмехнулся сокольничий. «Ну, проедемся, попускаем». «Кого возьмем, господин?» «Бери Гамаюна да Обноска. Прихвати еще Пестрого. Осрамил он меня тогда, а я все в него верю. Коршунов приманил. Вечер падаль у оврага выбросили. Надо полагать, слетелись. Ну так поедем». Охота на коршунов с соколами была любимейшей того времени и имела характер чистого спорта. Мало было занимательного, когда могучий сокол с налета бил мирную птицу. утку, гуся или цаплю, а то и того хуже, малую птаху. Но когда он охотился на такого хищника, охота принимала увлекательный характер. Коршун, да еще из матерых, не давался без боя, и нередко плохой сокол оставался побежденным в этой воздушной битве. Опытный коршун вдруг перевертывался на спину и бил сокола прямо в грудь. В свою очередь и опытный сокол знал эту повадку и летел не камнем на коршуна, а сбоку стрелою, а то и снизу, как камень из пращи.